Свадьба Пелея и Фетиды. На вершине Пелейской рожденные некогда сосны плыли, как говорят, по взволнованной влаге Нептуна к Фасида устьем самим и до границ Эетейских, как тех юношей цвет, ядро молодежи аргивской из Колхиды увесть пожелавши руно золотое, быстрой дерзнула кормой побежать по соленой пучине, разгребая еловыми веслами синее море. Им богиня сама, городских владычица башень, легким дыханием своим придала летучести в беге, остов сосновый связав сначала с изогнутым килем. Он-то первый побегом нарушил покой Амфитриты, только что нос корабля разрезал бурливую влагу, и, завиваясь, волна под веслом забелела от пены, из белеющей бездны самой приподняли лица нереиды морские, подобному чуду дивяся. В этот счастливый день впервые увидели очи смертных, как нимфы свои нагие тела выставляли, из белеющих волн воздымаясь по самые груди. Тут, говорят, и Пелей воспылал любовью к Фетиде, тут и Фетида сама людским не побрезгала браком, тут порешили и отец сочетать Пелея с Фетидой. О, порожденные вы в такое блаженное время! Вам, мой герой, привет! Отродье богов, о потомки, от матерей благородных — привет вам снова! Часто вас песни у моей призывать я часто вас стану. Да и тебя, высоко озаренного факелом брачным, ты, оплот Фессалии, Пелей, кому сам Юпитер, сам родитель богов, любовью своей поступился. Избран не ты ли Фетидой, прекраснейшею Нереидой? Не тебе ль свою внучку увесть разрешила Тефисса и океан, что объемлет всю землю морскою волною? Как окончился срок, и желанные дни наступили, то собирается в дом столпившихся вся Фессалия и наполняет весь дворец веселящимся людом. Все приносят дары, выражая веселье на лицах. Весь опустел Кирион, фиатийские брошены темпы, и Кранона дома, и высокие стены Ларисы. Все поспешают в Фарсаль и к фарсальскому дому стремятся. Поля не пашет никто, у валов размягчаются шеи, низких не чистят уже виноградников, грабли кривые. Плугом понуристым вол не ворочает более глыбу, не убавляет серпом обрезальщик на дереве тени. Ржавчиной тусклой плуги покрываться забытые стали. А в жилище самом, повсюду, куда распростерся царский дворец, все блестит серебром и золотом ярким. Троны из кости слоновой, столы бокалами блещут, весь чертог выставляет богатую царскую утварь. Но в середине дворца богинино брачное ложе. Зубом индийским блестя стоит, и его покрывает полог пурпурный, окрашенный раковин розовым соком. Этот покров, испещренный рисунками древнего люда, изображает с великим искусством деяния героев. Ибо там, с берега Ди, звучащего громким прибоем, смотрит Тезею во след на судах уходящему быстрых Ариадна, в душе неудержные страсти питая, и не верит себе, что действительно видит, что видит, так как только проснувшись от сна и обманных видений, видит бедняжка себя на пустынном песке позабытой. А беспамятный юноша в бегстве бьет веслами волны, и обращенья пустые он буйному ветру бросает, а из травы вдалеке Минаида тоскующим взором смотрит во след, как вакхический образ из камня. Эвое! Смотрит она, и забот предается великим волнениям. На голове белокурой уж нет и прекрасной повязки. Не прикрывает уже одежда ей легкая шею, не сжимает грудей ей пышных и пояс плетеный. Все, что с тела у ней со всего по частям соскользнуло, орошают у ног ее тут же соленые волны. Но, позабыв и повязки уже, и летучей одежды положенье, всем сердцем своим Тезей за тобою, всей душой, всею мыслью она, потерявшись, стремится. О, бедняжка, которую Ерицина в ту пору истомила рыданьем, колючих забот ей посеяв, в грудь в то самое время, когда Тезей беспощадный, от брегов удалившись, уже искривленных Перея до гординских жилищ царя нечестивца добрался, ибо, как говорят, удрученный жестокой чумою некогда, когда, чтоб искупить Андрогея убийство, был должен юношей самых отборных и с ними девиц наилучших Кекропа город обычно на пищу сдавать Минотавру. Как притесняемый город такою бедою удручен был, то из-за милых Афин Тезей пожелал свое тело кинуть на жертву скорей, чем чтоб подобные трупы, хоть и не трупы еще, из Афин отправлялись к Криту. Легкий направив корабль, на веслах и с ветром попутным, прибыл к Миною он пышному и горделивым жилищем. Как увидала его дочь царская алчущим взором, та, что дотоле росла посреди благовоний отрадных чистой постели своей, в объятиях матери нежной, как у Эврота растут над самым течением мирты, иль как дыханье весны выводит различные краски, то не раньше с него свела воспылавшие очи, как когда всем телом она огонь восприяла и до мозга костей потаенного вся возгорелась. О, жестокий душой, бог-мальчик, ты в ярость вводящий жалких и горю людей прибавляющий радости тоже.